Глава 68. Для создания гобелена нужны двое. Луис ждет меня у двери туалета, когда я заканчиваю переодеваться и выхожу. Сейчас у меня впервые появилась возможность по-настоящему поговорить с ним с тех пор, как разверзся этот ад. Я обнимаю его за шею и крепко прижимаю к себе. Его прошлой версии на вид года 4. И, похоже, он очень развит для своего возраста и совершенно очарователен. Неудивительно, что ему столько всего сходило с рук, пока этому не был положен конец. «Мне кажется, я не узнаю вас сухой», — прикалывается он. «Я примеряю новый образ», — отвечаю я с широкой улыбкой, делая вид, будто поправляю прическу. «Впечатление почти такое, будто ты пытаешься произвести на кого-то впечатление». Луис строит глазки мне, затем Джуду. «О боже, ты несносен!» С притворным раздражением говорю я. Но тут его улыбка гаснет. «Ты в порядке?» Я понимаю, что он говорит о Еве и обо всем, что произошло с тех пор. И поэтому качаю головой. Сказать по правде... «Нет». «Да, я тоже». Он снова обнимает меня, еще крепче, чем я его. «Поверить не могу, что все это творится на самом деле». «А я просто хочу знать, как нам выбраться отсюда, черт возьми». Говорю я ему, когда мы берем со столов ведерки полные снеков и возвращаемся к остальным. Тем временем ветер снаружи все крепчает. Я вижу это потому, как раскачиваются деревья, как их ветви хлещут по окнам в коридорах. Только треть окон успели забить фанерой, когда кошмары, которые держал под спудом Джуд, вырвались на волю. Действительно ли это общежитие – лучшее из здешних зданий для того, чтобы прятаться в нем в разгар урагана? С другой стороны, незабитые окна хотя бы пропускают какой-никакой свет. Столько, сколько позволяет этот ураган. К тому же здесь у нас есть медикаменты и медицинские средства, штормовые припасы, сухая одежда, снеки. Плюс множество ученических комнат, которые мы можем обыскать в поисках припасов, если в конце концов они нам понадобятся. Не говоря уже о том, что мы уже находимся здесь, что, на мой взгляд, искупает любые недостатки. Я беру сверху ведерко пачку крекеров с арахисовым маслом и возвращаю ведерко Луису. «Нам надо только переждать, разве не так?» уточняет Моцарт, сидя по-турецки на одном из потертых диванов. «Я хочу сказать, что не может же этот ураган длиться вечно, верно?» Изи берет батончик мюсли и бросает его Реми, который сидит на полу, прислонясь спиной к стене. «Ты можешь отправить нас отсюда с помощью портала?» – спрашивает она. Что она имеет в виду? Прежде я никогда не думала о порталах. С какой стати мне было о них думать, если всю свою жизнь я жила на острове, где они были заблокированы? К тому же, честно говоря, мне не очень-то хочется опять оказаться в одной из этих штук. «Я имею в виду, что Реми считается мастером по части создания порталов», — отвечает Изи, вертя в пальцах кинжал. «Его порталы легендарны. По крайней мере, так думает он сам», — добавляет она. «Начала за здравие, окончила за упокой». Голос Реми не весел, когда он поворачивается к нам. «Но я отвечу на твой вопрос. Я уже пытался. Несколько раз. Но хотя блокирование порталов больше не действует, должно быть, мне мешает этот шторм, потому что я не могу покинуть этот остров». «А это нормально?» – спрашиваю я. «То, что ты не можешь пользоваться своими магическими способностями в шторм». Когда он отвечает, его новоорлеанский акцент становится еще сильнее. «Сказать по справедливости, Машер, я совсем не уверен, что знаю, что нормально, а что нет. Ведь большую часть своей жизни я провел в тюрьме». «О, конечно, прости». Поверить не могу, что я об этом забыла. Не бери в голову. Он пожимает плечами. Это у нас с тобой общее. Просто еще одно сходство между тобой и мной. Я не ожидала, что эта истина так больно заденет меня. Почему ты спрашиваешь его о его магических способностях? Серебристые глаза Луиса пристально смотрят на меня. Какое это имеет значение, если сейчас они не могут нам помочь? Вероятно, никакого, соглашаюсь я. Я просто не могу отделаться от мысли, что в этом шторме есть что-то странное. Слава богу! Восклицает Саймон. Значит, я не один такой. Я встречаюсь с ним глазами. Значит, ты тоже считаешь его странным? Он качает головой. Прежде чем очутиться здесь, я всю свою жизнь прожил в Атлантическом океане. И пережил столько ураганов, что и не сосчитать. От первой категории до пятой. Но я никогда не видел ничего подобного. Никогда. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает Джуд. Он полусидит на одном из столов, вытянув вперед свои длинные ноги. До сих пор он молчал не потому, что не слушал, а потому, что слушал. «Что в нем особенного? Чем он отличается от других?» – продолжает он. «Во-первых, портал, который должен был переправить нас отсюда, порвался. А во-вторых, все русалки, шелки и сирены только крепко получили по заднице, когда попытались сбежать отсюда по воде после того, как вернули себе свои магические способности и обличья. А теперь и Реми не может вытащить нас отсюда». Саймон пожимает плечами. «Не знаю, чувак, не знаю. Возможно, это просто игра моего воображения, но, похоже, этот шторм здорово старается либо запереть нас здесь, либо убить». «А почему либо-либо?» — с сухой иронией спрашивает Луис. «Разве он не может сделать и то, и другое?» «Верно», — соглашаюсь я. «Когда я находилась на пляже, меня тоже все время преследовала мысль о том, что шторм делает это нарочно. А я знаю». Я вскидываю руку, чтобы предотвратить любые возражения или объяснения насчет безразличия к нам и беспристрастия природного мира. Я знаю, что природа не стремится причинить нам вред. Но в этом шторме нет безразличия, нет беспристрастия. Он кажется злобным, как будто у него есть злой умысел, договаривает за меня Моцарт. Будущая версия Моцарт, похоже, впечатлена, когда она смотрит на нас обеих поверх обложки книги, которую читает. «Вот именно», — подтверждаю я. «Добавь к этому и все прочие странные вещи, происходящие здесь, и ты тоже не сможешь избавиться от мысли, что дело тут в чем-то другом. А мы упускаем это, потому что ослеплены волнами высотой от 15 до 20 футов, пытавшимися прикончить нас?» — сухо спрашивает Иззи. «И ими тоже». Соглашаюсь я. «А о каких еще странных вещах ты говоришь?» Подает голос Эмбер. Она лежит на полу, закрыв глаза и заложив руки за голову. И я думала, что она спит. Но теперь очевидно, что она все это время внимательно слушала весь наш разговор. Я отвечаю не сразу. Не потому что считаю, что мне не стоит рассказывать всем, в чем дело. Черт возьми, Каспиан просто вывалил это на Саймона. А потому что я не представляю, как это объяснить. «Я могу кое-что видеть», — говорю я, помолчав. У Луиса округляются глаза, потому что он знает, как я отношусь к тому, чтобы рассказывать другим о моей способности видеть призраков. Но сейчас речь идет уже не только о призраках. Все свидетельствует о том, что мы имеем дело с чем-то большим. И чтобы спастись, нам необходимо понять, с чем именно. Я киваю Луису, чтобы дать ему понять, что я ценю его заботу, но что я знаю, что делаю. Затем поворачиваюсь к Джуду и вижу, что он неотрывно смотрит на меня своими загадочными глазами. И в них читается поддержка. И когда он бросает взгляд на незанятое место рядом с собой за столом, я принимаю это безмолвное приглашение и, подойдя, сажусь рядом с ним. Я не знаю, что сейчас происходит в его голове. Не знаю, куда мы двинемся после того, что случилось у бунгало и потом на пляже. Но Джуд сказал, что он всегда будет рядом со мной. И сейчас мне этого достаточно. Хотя я и готова противостоять тому, что может произойти в следующие несколько часов, я не смогу делать это одна. «Что именно ты можешь видеть?» — спрашивает Реми, встрепенувшись, и внезапно становится видно, что он очень-очень внимательно слушает меня. Я ничего не говорю, пока не устраиваюсь рядом с Джудом и не чувствую, что он кладет руку на мою поясницу, оказывая мне моральную поддержку, хотя я и не подозревала, что я в ней нуждаюсь. Я знаю, что это прозвучит странно, но я всегда могла видеть призраков. Действовавшая на острове блокировка магических способностей учеников никогда не подавляла эту мою способность, как подавляла мои способности мантикоры. Я едва заметно пожимаю плечами, чтобы дать им понять, что меня саму это обескураживает так же, как, наверное, и их. «Призраков!» — повторяет Моцарт, и глаза у нее раскрываются широко-широко. «Серьезно? Ты имеешь в виду страшных призраков, обычных призраков или нечто среднее между теми и другими?» Я думаю о призраке женщины с безумными глазами, которая взяла моду появляться, когда я совершенно ее не жду. И тех, и других. «Это круто», — замечает Эмбер, и на этот раз видно, что ей очень интересно, что я скажу дальше. «Это кое-что», — отвечаю я ей. «Я не уверена, что слово «круто» — это подходящее слово». Тем более, что, начиная с прошлого вечера, я вижу не только призраков. От этого откровения глаза Луиса раскрываются еще шире, а сидящий подле меня Джуд напрягается. Но прежде чем кто-то из них успевает спросить, что я имею в виду, Реми вскидывает брови. «Что это значит?» — спрашивает он, и в его глазах читается не просто любопытство, а настороженность. Как мне объяснить ему, что в эту минуту я вижу его в трех версиях, как и всех остальных в этом зале, кроме Джуда? Ой, я также могу видеть когда-то стоявший здесь стол консьержа, а также работавшего за ним старика. «Я знаю, что это звучит невероятно и дико», — начинаю я. «Но я уверена, что могу видеть не только настоящее, но также прошлое и будущее». Ответом мне становится долгое молчание, сопровождающееся недоуменными взглядами. На лицах Джуда и Луиса написана тревога. Иззи поворачивается к Реми и уставляется на него. Но он так сосредоточенно смотрит на меня, что не замечает ее взгляда. «Выходит, ты можешь видеть то, что должно случиться?» Вид у Эмбер становится такой, будто она внезапно пожалела, что поделилась со мной своими слезами. «Потому что если это так, я должна тебе сказать, что тебе следовало предупредить нас, что портал порвется. «Я вижу будущее не так», — отвечаю я. «Я не могу сказать, что в нем произойдет. Я могу видеть только его статичные куски». «Как это? На что это похоже?» Спрашивает Моцарт, и на лице ее написано скорее не беспокойство, а интерес. «А сейчас ты можешь видеть что-то из прошлого или из будущего?» «Да, могу». «Например, что?» Луис подается вперед, явно заинтригованный. Вместо того, чтобы сказать ему, что будущий Луис выглядит точно так же, как и нынешний, вплоть до надетой на нем одежды, что очень меня беспокоит, учитывая то, что происходило на пляже. Я говорю. Возле стола со снеками стоит маленькая девочка. Она одета в платьице с оборками и играет с йо-йо. Все поворачиваются и смотрят. Все, кроме Реми. «Где?» Она стоит сбоку, рядом с коробками. А на диване рядом с Моцарт сидит старик и читает «Нью-Йорк Таймс» от понедельника 7 февраля 2061 года. Поэтому ты все время и потираешь свою руку. У Моцарта округляются глаза, но говорит она только одно. «Я все время потираю руку, потому что мне кажется, будто по ней что-то ползает». «Ты делаешь это всякий раз, когда он переворачивает страницу своей газеты». «Чёрт возьми!» Она вскакивает с дивана, быстро поворачивается и смотрит на него, как будто это может ей что-то показать. «Там действительно кто-то сидит?» «В данную минуту нет. Но он будет так сидеть чуть меньше, чем через 40 лет». «Жуть! Просто жуть!» Она снова устраивается на диване, но на этот раз гораздо более осторожно. «Но как я могу ощущать его, если я его не вижу?» «Не знаю. Но вечером, после той катастрофы с кошмарами, я заметила, что люди стали вести себя странно». «Ну да, трудно понять, почему». Бормочет Иззи, но я решаю не обращать внимания на ее подколку. «Особенно, когда они ожидали своей очереди войти в портал. Они вели себя, как сейчас Моцарт. Спотыкались обо что-то невидимое, отмахивались от несуществующих насекомых, чесались от чего-то незримого. Но сама я видела, что вызывает у них такую реакцию, так что...» «Да, но как ты можешь быть уверена, что все они просто не призраки?» — спрашивает Луис, между тем, как Эмбер встает на ноги. «Ты же всегда могла разглядеть подробности внешнего вида этих твоих привидений». «Призрак из 2061 года?» В голосе Саймона звучит скепсис. «Не знаю, все может быть. Она постоянно видит всякую странную хрень», — возражает ему Луис и снова поворачивается ко мне. «Так как ты можешь сказать наверняка?» «Я не знаю, как это объяснить», — отвечаю я. «Я просто знаю, и все. Глядя на какое-то место, я вижу его также в прошлом и будущем, и вижу людей, находящихся там в это время. Это как смотреть кино, в то время как призраки окружены странной дымкой, которая тянется за ними. И они видят меня, в отличие от этих людей». «А как насчет этой маленькой девочки?» — вдруг спрашивает Эмбер. «Она из прошлого или из будущего?» Я снова смотрю на девочку и не могу удержаться от улыбки, когда она подбрасывает свое йо-йо в воздух опять и опять и опять. Думаю, она из прошлого. Волосы у нее уложены крупными локонами, как у Шерли Темпл. А такие прически были популярны очень давно. Я смотрю, как Эмбер пересекает зал, направляясь туда, где, как сказала ей я, находится эта маленькая девочка. Но хотя она поняла, о каком месте идет речь, она останавливается в футах в 4 слева от девочки. «Я ничего не чувствую!» — кричит она. Я вздыхаю. «Сдвинься вправо!» Вид у нее делается еще более скептический, но она делает, как я говорю. «Я по-прежнему ничего не ощущаю!» «Продолжай идти!» — отвечаю я. Она делает еще один шаг, и мне очевидно, что, по ее мнению, я вешаю ей лапшу на уши. «Сделай еще 2 шага вправо!» «Ты это серьезно? Что ты хочешь от меня услышать?» Я раздраженно развожу руками. «Девочка никуда не делась. Где она была, там она и есть. Я не могу этого изменить, чтобы заставить тебя поверить мне». «Как скажешь». Она закатывает глаза и делает еще 2 маленьких шажка. Но до девочки все равно остается несколько дюймов. Я знаю, что Эмбер сейчас упрекнет меня. Скажет, что там никого нет. Но как только она открывает рот, девочка бросает свое йо-йо прямо ей в ноги.